Глава 16. Райдер. Презервативная арифметика. Мансон — маленький городок неподалеку от Гастингса. Из того, что я слышал, дыра дырой. Тем не менее, подъехав к катку, мы обнаруживаем, что он находится в абсолютно новом просторном здании со сверкающими стеклянными стенами. Резкий контраст по сравнению с остальной частью этого сурового промышленного городка. Отмечает это и Беккет. Он тихонько присвистывает с пассажирского сиденья моего джипа, который удалось починить только благодаря Оуэну. Я ему, конечно, отплачу. Мне благотворительность не нужна. Белый внедорожник Джиджи — единственный автомобиль на парковке. На часах 9 вечера, и, судя по информации на сайте, здание только что закрылось. «Она точно не против, что я здесь?» — спрашивает Беккет, проводя рукой по светлым волосам. Я ей писал и уточнил. Все нормально. Переписываешься с бывшей подружкой нашего второго капитана. Взгляни на себя. Ходишь по краю пропасти, можно сказать. Я только глаза закатываю. Колсона я не боюсь. Мы вылезаем из джипа и направляемся к зданию. Но признай, что запретный плод всегда слаще. Я не собираюсь ее трахать. Я сказал, что помогу ей научиться работать за сеткой. А она за это поговорит обо мне с отцом. Все в выигрыше. Ну-ну, уверен, этим все и закончится. Чувак, это вообще была твоя идея. Вообще-то идея принадлежала Линдли. Неважно, вы оба были только за. Джиджи копается в багажнике. На ней джинсы и облегающий белый топ, темные волосы заплетены в длинную косу, струящуюся по спине. Склонившись, она выуживает из багажника хоккейную сумку и рюкзак. Мы достаем ровно то же самое с заднего сиденья джипа. «Привет», — кивает она, когда мы подходим ближе. На Беккета она смотрит несколько настороженно. Его это ни капли не смущает, знай себе, сверкает самодовольной австралийской улыбкой, той самой, когда по максимуму видны ямочки на щеках. «Хорошо выглядишь, Грэхэм». «Спасибо». «И все? Даже ответного комплимента не будет?» Она фыркает. «Да ты меня в самое сердце ранила», — уверяет он, картинно прижимая руку к сердцу. «Я не собираюсь лелеять твое эго. Моему эго это и не нужно, а вот остальным частям». Он с намеком замолкает. Из уст любого другого парня прозвучало бы мерзко, но в случае с Беккетом прокатывает. Джиджи хихикает, подтверждая мои подозрения. «С женщинами Беккет Дан не ошибается, что бы он ни сказал и ни сделал». Впрочем, едва наши взгляды встречаются, смех стихает. Она закусывает губу, а я гадаю, думает ли она прямо сейчас о прошлых выходных. Я-то точно думаю. Я несколько дней пытался осмыслить толщу сексуального напряжения, внезапно возникшего между нами, когда мы прятались от спонсоров. Когда я чуть не поцеловал ее. Я до сих пор пытаюсь понять, что же произошло. Да, она горячая штучка. Я весь вечер пытался не пялиться на ее голые подтянутые ноги. Не говоря уже об остальном теле. Вся фигурка стройная, будто вылепленная рукой скульптора. Она настолько сексуальная, что у меня кровь горит. Вот только до того гала-вечера я и не думал о том, чтобы трахнуть ее. А теперь вроде как думаю. Что ж, она прочищает горло. На одно плечо у нее закинуты спортивные сумки, а на другое — кожаная дамская сумка, из которой она, покопавшись, достает ключи от катка. «Идемте». Я вздергиваю бровь. «У тебя есть ключи от этого здания?» «Благодаря одному знакомому». «Что за знакомый?» — с любопытством спрашивает Беккет. «Мой дядя, он здесь вырос». На стене у самого входа привинчена маленькая золотистая дощечка с надписью «В знак признания Джону Логану за его щедрое пожертвование во благо города Мансона, штат Массачусетс». «Твой дядя Джон Логан?» — изумленно бормочу я. «Ну, не по крови, конечно, но он лучший друг моего папы. Мы с братом с детства зовем его дядей Логаном. Я стараюсь не думать о том, насколько радикально отличалось у нас детство. С тем же успехом можно было вырасти на разных планетах. И все же нотка горечи дает о себе знать. Может, Джиджи и не хочет, чтобы фамилия повсюду следовала за ней. На самом деле это происходит постоянно. И как раз фамилия распахивает для нее двери, о которых я не мог и мечтать. Я внезапно вспоминаю шикарно ухоженный район, через который мы проезжали в субботу по дороге в загородный клуб. И снова совершенно другой мир. У меня в детстве ничего подобного не было. Вместо роскоши сначала была квартирка с двумя спальнями в Финиксе, где мы жили с родителями еще до смерти мамы. Потом потрепанные детские дома с заросшим двором и заборами из провисшей сетки. Представить, в каких условиях воспитывалась Джиджи, практически невозможно. «Черт, когда вырасту, хочу стать тобой», — замечает Беккет. «В общем, я сказала Логану, что мне нужно уединенное место для тренировки, и он предложил этот каток. Я как раз заранее у него ключи взяла». «Сколько преимуществ, и все благодаря папочке», — не удержавшись, ехидничаю я. «Так и мы тут как раз из-за папочки, разве нет? Чтобы я могла разрекламировать тебя в его глазах». Она приторно улыбается. «Так что варианта два. У меня есть знаменитый папа, который может принести тебе пользу, и ты прекращаешь жаловаться. Либо представь, что папы нет, и удачи тебе не видать. Нельзя получить все и сразу, король выпускного». Тут она права. «Раздевалки в той стороне», указывает она, подводя нас к концу залитого флуоресцентным светом коридора. Джинсы у нее такие тесные, сидят как вторая кожа. И я против воли скольжу взглядом по упругой округлой попке. Беккет тоже смотрит, потом замечает, что я глазею, и со знающим видом ухмыляется. Я хмурюсь в ответ. Мужская раздевалка закрыта, и Джиджи, помедлив, начинает перебирать ключи. «Погодите, я не уверена, который подойдет». Она склоняется, чтобы вставить первый ключ в замок, и в этот самый момент сумка соскальзывает у нее с плеча. Она пытается ее подхватить, но не успевает. Сумка падает на сияющий пол, содержимое разлетается по сторонам, и прямо к моим ногам падает гигантская коробка презервативов. Мы с Беккетом пялимся на нее, потом обмениваемся веселыми взглядами. Щеки у Джиджи загораются. Я думал, такого малинового оттенка и в природе не существует. Склонившись, она быстро подбирает вещи и засовывает в сумку. «Вы ничего не видели», — приказывает она. Я изгибаю бровь. «Акционный комплект. Большие планы на выходные, а?» «Они не мои», — цедит она сквозь зубы. «Лгунья из тебя никудышная, Жизель». «Ладно, ладно, они мои, но получила я их против своей воли». «Мне просто любопытно, сколько резинок тебе нужно на одно, так сказать, занятие?» С восторженной ухмылкой встревает Беккет. Она вскакивает на ноги, пробуя другой ключ. Он тоже не подходит. «Черт возьми, даже ключи против меня!» — стонет она. Беккету не до того. Он все еще занят презервативной арифметикой. «Я что хочу сказать? В коробке 50 штук, так? Будем мыслить масштабно». Допустим, 3-4 раза за ночь, то есть 3-4 презерватива. Хотя, если речь идет о групповухе, скажем, если бы это были мы втроем. Боже ты мой, может, хватит уже? То по 2 презерватива за раз, 3 или 4 раза. То есть, гипотетически, от 6 до 8 презервативов за ночь. Черт, мы бы истратили всю коробку меньше, чем за неделю. Джиджи вздыхает и поворачивается ко мне. Он всегда такой? «Практически», — киваю я. Она, наконец, находит подходящий ключ и вздыхает с таким облегчением, что у меня вырывается смешок. «Прошу». Она распахивает дверь. «Экипируйтесь». «Нам презервативы-то сейчас надеть или потом?» — уточняет Беккет. «Я тебя просто ненавижу». С этими словами она поворачивается в сторону женских раздевалок. «Увидимся на льду. Каток Б». Оставшись вдвоем в раздевалке, мы с Беккетом переодеваемся для тренировки. Снимая футболку, одариваю его суровым взглядом. «Ты не такой милый, как думаешь, и уж точно не разведешь ее на тройничок». «Ничего подобного, ей было интересно». «А вот тут я замираю. Правда, что ли?» «Нет», — наконец решаю я, потому что Джиджи Грэхам явно не из тех, кто участвует в тройничках. «Жалость какая. Чем больше народу, тем веселее. Это же мой девиз, сам знаешь». Хотел бы я сказать, что он так шутит, вот только шутками тут и не пахнет. За те 2 года, что мы знакомы, Я неоднократно становился свидетелем дебошей, устраиваемых Беккетом Данном, и масштаб их просто поражает воображение. Кроме того, я не слышал о нем ни единого дурного слова от тех девчонок, с которыми он спал в Иствуде, а это уже что-то. Черт, большинство этих девиц еще и оставались в числе наших друзей. Привлекательная внешность и загар Голд Коста дают немало поблажек. Крупный город на восточном побережье Австралии, расположенный к югу от Брисбена, славится длинными песчаными пляжами, местами для серфинга и сложной системой каналов и водных путей. «А что насчет тебя?» — спрашивает он, усевшись на противоположную скамью, зашнуровывать коньки. «Что насчет меня?» «Ты заинтересован?» Поднимаю голову и вижу его ухмылку. «Прости, брат. Ты, конечно, красавчик, но я как-то не чувствую искры между нами». «Я имел в виду в ней, потому что мне показалось, что заинтересован». Я опускаю голову, сосредоточившись на шнурках. «Нет». «Да ладно». «Правда», — говорю я, потому что по какой-то причине произнести фразу «да, я заинтересован» мне неловко. «Это все потому, что Джиджи меня и правда не интересует, наверное». Черт, почему я вообще об этом думаю, да еще и сейчас? Мы не для этого собрались. К тому моменту, как мы присоединяемся к Джиджи на льду, ледовый комбайн как раз завершает последний круг. Мы не в полной экипировке, но защищены достаточно. Можно врезаться друг в друга, если понадобится. Еще мы с Беком привезли маленькие оранжевые конусы, которые я пока стопкой ставлю возле домашней скамьи вместе с бутылкой воды. «Итак», — начинает Джиджи, улыбаясь и нарезая перед нами круги. «Отныне я ваша послушная ученица». Беккет тихо стонет. «Не произноси ничего подобного. Я не могу кататься со стояком». Она только ухмыляется шире. «Думаю, я разобралась, что ты из себя представляешь», — сообщает она ему. «Вот как?» «Да, ты всех пытаешься обезоружить с помощью секса», — объясняет она, а потом указывает большим пальцем на меня. А он — этакий немногословный ворчун. Она пожимает плечами. «Я предпочитаю знать, из какого теста люди, с которыми я общаюсь». «Я тоже. Полагаю, это наша общая черта. Она и привычка уделять безраздельное внимание спорту, которым занимаемся». Едва мы переходим к делу, все внимание Джиджи переключается на поставленную задачу. Она отдается хоккею полностью, не моргнув глазом. «Итак, первое упражнение. Угрюмо начинаю я. Его суть — в умении использовать возможности. Универсальный игрок знает, как создать все условия для хорошего гола». Беккет хватает конусы и начинает расставлять их на катке. Он выбирает несколько стратегических точек. Одну перед сеткой, две за ней. Некоторые вечно ворчат и жалуются на упражнение. Думают, что никакая тренировка не научит принимать решения за долю секунды и действовать в непредвиденных ситуациях, которые на льду встречаются сплошь и рядом. Лично я считаю, что это ерунда. Да, инстинкты многое дают. Но только благодаря практике можно добиться совершенства. «Бэк окажется в твоем личном пространстве», — предупреждаю я. Собственно, как раз поэтому я и выбрал его в помощники. Бэк — один из самых напористых защитников в команде, и он знает, как внушить другому игроку клаустрофобию. «В этом сценарии душить тебя будет не только он. Будут еще два парня. В твоем случае две девушки. Исправляюсь я, когда Беккет ставит за сеткой еще один конус. Так что если думаешь, что можно повернуться и сбежать оттуда, не выйдет. Ты не сможешь. Твоя цель не в том, чтобы вырваться и забить самой. Пасуй шайбу мне или одной из сокомандниц. Я киваю на остальные оранжевые отметки». «Поняла». «Готово?» Я выезжаю на случайную позицию между площадью ворот и синей линией. Она постукивает клюшкой по льду. «Давайте начнем». Ухмыляясь ей, бросаю шайбу и отправляю ее по направлению к бортику. Джиджи бросается за ней, как ракета. Беккет несется за ней по пятам, практически дышит в затылок. В тот момент, когда ее клюшка касается шайбы, он толкает ее локтем и пытается перехватить контроль. Меня на мгновение посещает мысль, что, возможно, идея не так уж хороша. Я ростом 6 футов и 5 дюймов, Бэк 6,2. Таким образом, рост Райдера около 193 сантиметров, рост Бекета около 188. По мышечной массе мы настолько превосходим ее, что это вызывает беспокойство. Однако Джиджи не уступает, выбрасывает вперед плечо, и я слышу ответное ворчание Бека. Пока они сражаются за перевес, я остаюсь на позиции, ожидая, когда же что-нибудь произойдет. Наконец ей удается вырвать у него шайбу, но она и близко не долетает до меня или до какого-нибудь конуса. Блестящий черный диск минует все потенциальные клюшки и оказывается на другой стороне катка, около бортика. «Такой ход откроет твоим оппонентам выход к воротам», объясняю я, когда они с Беккетом подъезжают ближе. Щеки Джиджи за визором полыхают. «Не обязательно. Мой левый крайний нападающий стоял бы прямо там, в углу, пуская слюни. А ты обеспечила ему идеальную передачу. Ты должна пасовать не ему». «Эй, я же пытаюсь. На мне еще и этот зверь был». «Спасибо, спасибо», — с довольным видом откликается Беккет. Я закатываю глаза. «Ладно, еще раз». Мы проделываем одно и то же упражнение раз 6. Но Джиджи никак не удается захватить контроль так, как надо. Однако, вырвавшись из тесного угла, она просто невероятна. Она катается на высшем уровне. Любой тренер слюни бы пустил. Ребром владеет изумительно. И я видел записи ее игр. Она умеет забивать и пасовать, создавая возможности практически на пустом месте, кроме тесных пространств, судя по всему. «Не получается», — голос у нее уставший. «Давай сюда». Она подъезжает ко мне, снимая шлем, чтобы утереть со лба пот. Невыразимо сексуальный жест. И надо же, мне довелось увидеть ее такой. А уж при виде косы, падающей на плечо, во мне просыпается инстинкт потянуть ее к себе, коснуться языком ее губ и стереть это хмурое выражение с ее лица. Мне приходится одернуть себя, чтобы сконцентрироваться. «Бэк, давай поменяемся!» — кричу я. «Я буду на защите». Он перемещается к скамье, откупоривает одну из бутылок с водой и заглатывает половину, пока я объясняю Джиджи, что к чему. «Я хочу, чтобы ты выложилась по полной, хорошо? Дави на меня изо всех сил. Смотри, как я буду двигаться». Теперь, когда бороться предстоит нам двоим, напряжение, знакомое по благотворительному вечеру, возвращается. От ее близости пульс у меня ускоряется, во рту пересыхает. Звук ее тяжелого дыхания вынуждает задуматься, какие звуки она бы издавала, если бы я ее трахнул. Она щелкает клюшкой между моих коньков, пытаясь высвободить шайбу. Я уклоняюсь, перекручиваю корпус и сбегаю от нее. Проехав пару футов, снова поворачиваю и пасую прямо Беккету. Он забивает в ворота. «Парни, я вас просто ненавижу. В вашем исполнении кажется, что все так просто». В ее голосе проскальзывает неохотное восхищение. Я не меняюсь местами с Беккетом, хотя мог бы. Полагаю, мне просто нравится, когда она так близко. Давлю на нее, и на сей раз ей удается сделать передачу Беккету. Скорость, с которой вылетает шайба, — доказательство ее мощного удара. Пусть он слишком быстрый, чтобы Беккет успел коснуться шайбы клюшкой, но это уже его ошибка, а не ее. «Вот сейчас было хорошо». Я киваю ей, показывая, что впечатлен. «Очень хорошо. Давай еще раз». Следующий час мы проводим, гоняя ее, что есть силы, и хотя сначала у нее не получается, она быстро приспосабливается и постепенно начинает справляться с нашими ударами. «Потренируйся побольше сгибать колени», — советует ей Беккет. «И не только потому, что в этой позе у тебя задница красиво смотрится». Она фыркает. «Так ты сможешь быстрее менять направление». Она кивает. После следующего вбрасывания шайбы она разворачивается так резко, что застает меня врасплох. Я не успеваю даже побороться, как шайба вылетает из-под ее клюшки. Идеальная передача Беккету и прекрасный гол прямо в дальнюю штангу. Джиджи вскидывает руки в победном жесте. «Вот об этом я и говорила, сучки». Я чувствую, как губы растягиваются в улыбке. Впрочем, ее приходится поспешно задавить, иначе она не упустит случая меня подколоть, уверен. Хотя, должен признать, я горжусь ее прогрессом. «Ладно», — объявляет она, — Как всегда говорит тренер Эдли, давайте закончим это дерьмо на высокой ноте. Мы все подъезжаем к скамье и допиваем воду. «Так ты пытаешься попасть в сборную США, да?» — спрашивает Беккет. Джиджи закручивает крышку пустой бутылки. «Ага. Представить не могу, как можно тебя не взять. Ты до смешного хороша. Райдер показывал мне запись твоей игры, и ты — один из лучших игроков, которых я видел». Она поглядывает на меня, ухмыляясь. «Показываешь людям пленки с моим участием? Как мило. Я так и знала, что ты одержим мной». Я в ответ закатываю глаза. Мы возвращаемся в раздевалки, натягиваем личную одежду. Мы с Беком даже не заморачиваемся на душ, потому что все равно поедем прямо домой. Из здания мы выходим вместе, направляясь к машинам. Парковку освещает пара прожекторов, так что несложно заметить, что серые, как сталь, глаза Джиджи сияют благодарностью. «Спасибо вам», — говорит она нам обоим, но взгляд ее устремлен на меня. «Давайте как-нибудь повторим. Может, на следующей неделе?» «Хорошая идея», — сухо откликаюсь я. «Что ты делаешь в эти выходные?» — спрашивает ее Беккет. «Не знаю пока. А что?» «У нас будет тусовка в пятницу. Приходи». Я многозначительно поглядываю на него, но он только подмигивает в ответ. Знаю я, что он затеял. Беккет прозрачен, как стекло. В основном потому, что никогда и не пытается скрыть свои намерения. Джиджи, между тем, все не сводит с меня глаз, что-то обдумывает. Наконец она пожимает плечами и со словами «может быть» залезает в машину. В следующую секунду она уже выруливает с парковки.